Сардар и Экрем, турецкое, верховный главнокомандующий, титул, присваиваемый верховному визиру, когда он находится в действующей армии. Приветственные возгласы не обманули Абу-Селима. Он своим тонким слухом уловил потаенный ропот. Так было от Самсуна, где кончился морской путь, до Таката. Войска Наталийского похода признавали своим сераскером только Мурав-Пашу и терпели верховного визира как неизбежное зло. О, с каким удовольствием он шепчет об этом визир-паше! Долго ли ему, эфенди, скрываться от хищных барсов? Хазреф-паша говорит недолго, но еще строже повелевает не показываться на глаза барсам. О, Аллах! Это ли не унижение? Сипахи сводного караула вмиг очутились на конях и тревожными криками подняли орты. Пристегивая на ходу к поясу ятаган, Тахирбек тихо сказал Джанумбеку: «Олдоладжак, Кырылдынаджак». Янычары выстраивались по обочинам дороги. Вдали на светлом фоне неба показались 5 бунчуков, отбрасывающих зловещие тени. Вахаб-паша подал знак. Конные барабанщики взмахнули толстыми буковыми палками, опустили их с размаху на сардар-нагары, бубны, и выбили торжественную дробь встречи. Возле закрытых дверей домов Таката чуть дрожали в бледных солнечных лучах большие колокольцы. Кто знал, какого оттенка были они? Орты анатолийского похода стекаются к Такату. Немало их пока в прибрежных Зангулдаке, Инебалу, Бафре, и всюду янычары и сипахевые начальники и строевые продолжают восхвалять Мурав-пашу в песнях и изречениях, увековечивая его успех в Сирии, Ираке и Восточной Анатолии. Это становится нестерпимым. Он, Хазреф, верховный, со всем пылом стал сочинять доносы на Георгия, сына Саакадзе, и со скоростными гонцами направлял их один за другим в Стамбул султану. В Бафре он, наконец, получил от Мурада первый ответ — «Хат-и-Шериф». Развернул его торопливо, жадно и позеленел. Падишах отказывался верить в тайные переговоры Мурав-паши с шахом Аббасом, якобы обещавшим за Багдад отказаться от Тбилиси. Султан славных султанов советовал своему главному визиру побольше думать о победах и не мешать трехбунчужному гурджи стремиться мечом и умом завладеть 5-м троном шаха Аббаса.